«Да, верность», — бормочет малковский Отелло, а сама слюняю подмигивала. «Зачем за обидней шепталась с ним? Не видел я, что ли? Это нехорошо. Я тебе друг и полюбовник есть. Так ты и понимай это, пёсья дочка, подлюха. Поцелуемся? Ну, поцелуемся же! Душенька, миленький, поднеси шкальчик». Не вяжет лыка в конец уже размякшая Дездемона. И эти безобразные сцены почти на каждом шагу разыгрываются в странном разрушающемся доме. Вот под навесом старый солдат нещадно лупит ремнем по спине мальчика и девочку, направляя попеременно то на того, то на другого свои удары. И на пронзительные крики этих детей никто не обращает ни малейшего внимания, они не раздирают ничего уха, не коробят ничьих нервов, не смущают ничего сердца. Потому каждый занят тут сам по себе. Своим делом, своей подругой, своей беседой приятной и своим еще более приятным полуштофом. Старый солдат в полную волю дает мацион своей расходившейся руке. Самому лень было идти на улицу просить подаяния, потому праздник, всякая тварь по писанию отдыхать должна. Он и послал двух сирот, доставшихся ему на попечение от его подруги, что померла в калинкинской больнице. Показалось ему с пьяных глаз, что дети мало принесли подаяния, надо бить их. Зачем мало, значит, выручили. Подозревает, что себе утаили, и добивается, куда и как оно утаяно. Безобразная лупка ремнем продолжается долго, пока дети не упадут замертво, пока не устанет рука их мучителя. Посмотрит тогда он на их синяки с кровавыми рубцами и подумает: «Ладно, с язвами-то, надо полагать, больше творить им станут милостыню Христову. Это дело, значит, нам на руку». И пойдет заливать водкой остаток своей расходившейся злости. А там вон, на куче навоза под опрокинутыми телегами, за грудой пивных ящиков притаились в бочке двое жалких болезненно исхудалых существ и жадно тянут водку из горлышка косушки, заедая ее горошовым пряником да паточными леденцами. Это мальчик лет 13 и девочка лет 10. Хозяева их, которым они нужны для тех же целей, как и солдату, побиваемые дети, напились сегодня пьяны до бесчувствия. Этим обстоятельством воспользовалась укрывшаяся пара, чтобы украсть у них несколько денег и косушку водки. Эти дети с год уже как сдружились между собою, у них все общее, они муж и жена. И пьяная Дездемона со своим Отелло, и побиваемые мальчик с девочкой, и вся остальная артель очень хорошо знают, что чернавка Катька – полюбовница Гришки Косова, и что Гришка Косой вчера напропалую бил свою Катьку за то, что та грош христорадный от него утаила. Но сегодня Гришутка с Катюшкой в согласии живут, пойти поглядеть нечто, что они там в бочке-то делают. И вот человек 6 осторожно на цыпочках подкрадываются к куче навоза, приманив за собою 2-3 тощих собак-дворняжек. «А ту их! Жучка! Арабка! Усю-сю! Улю-лю! Бери их! Рви их!» — раздаются вдруг азартные восклицания в подкравшейся кучке. «А, черти! Вы тут целоваться? Гляди-кася, бабонька, обнимаются! Ах вы, провал вас дери!» И начинается травля собаками влюбленной пары, сопровождаемая утешительным хохотом и весельем охотников. Гришка Косой уже храбро борется в повалку ногами, руками и зубами с псом-арабкой, проникнувшим в его бочку, а Катюшка успела как-то выскочить из своего тайного убежища и с криком удирает по двору. Только босые пятки мелькают, а 2 собак, хватающих ее за икры, да за лохмотья убогой юбчонки, сквозь которую в огромных прорехах белеется ее худенькое детское тело. И эта травля устраивается не потому, чтобы орава нищих находила предосудительными отношения Гришки Косова к Катьке Чернавке, а просто ради потехи. Дай, дескать, помешаем, да потравим их маленько, шутки ради. При том же и собаки не злые, только погрозят, а чтоб порвать, никогда не порвут своего домашнего человека. и будь на месте этой малолетней пары дряхлый Отелло со своей беззубой Дездемоной, травля учинилась бы и над ними точно в таких же размерах и из таких же побуждений. Но, к чести малковских сердец, надо прибавить, что ни одна такая потеха не доходит до чересчур серьезных последствий. Потому что в среде обитателей странного дома каждый раз у кого-нибудь возникает горячий протест против травли, особенно на малолетних. Эти темные закоулки в чуланчиках и сараях, на погребах и чердаках, под телегами, в бочках, за дровами и во всех подобных местах служат равно и зимой, и летом удобным местом для дележа затаенных денег и для любовных отношений нищим малолеткам. Нищие взрослые пользуются ими с другой целью. Забившись в такой угрюмый уголок, втайне от всех артельных и посторонних глаз, какая-нибудь баба или солдат подпарывает там свою жилетку или юбку и зашивает деньги, разменяв их предварительно на ассигнации.